Часть четвертая. Крыша мира. Глава 18. Путь на запад. Из событий субботы Дэну запомнился вовсе не путь от Бостона до мотеля «Краун», потому что четверо ехавших в машине Джона людей не разговаривали. Их молчание было не враждебным или неловким, а обессиленным. Так молчат те, кому многое необходимо обдумать и почти нечего сказать. Зато в памяти остался момент их прибытия к месту назначения. Дэн знал, что она ждет, потому что поддерживал с ней связь, общаясь уже привычным для них способом — полусловами, полуобразами. Когда они подъехали, она сидела на заднем бампере старого пикапа Билли. Заметив машину, Абра вскочила и замахала рукой. В этот момент облака разошлись, и на землю пробился луч утреннего солнца, озаривший девочку, словно сам Бог хотел хлопнуть ее по ладони. Люси вскрикнула. Она отстегнула ремень безопасности и открыла дверь, не дожидаясь, пока Джон остановит автомобиль. Через 5 секунд она крепко обнимала дочь, целуя в макушку, потому что лицо Абры плотно прижималось к материнской груди. Теперь солнце озаряло их обеих. «Мать и дочь снова вместе», — подумал Дэн. Улыбка, появившаяся на его лице, вызвала странное ощущение, видимо, потому что он давно не улыбался. Люси и Дэвид, конечно же, хотели увезти Абру домой в Нью-Гэмпшир. Дэн не видел в этом никакой проблемы, но теперь, когда они собрались вместе, предстоял серьезный разговор. Толстяк с конским хвостом снова дежурил за стойкой, однако смотрел не порнушку, а бои без правил. Он с радостью продлил аренду номера 24, и ему было плевать, останутся ли они на ночь. Билли съездил в городок Краунвилл и привез пару больших коробок с пиццей. После того, как все устроились, Дэн и Абра по очереди рассказали о том, что уже произошло, а затем изложили дальнейшее развитие событий. Если план сработает. «Нет», — сразу же заявила Люси, — «это слишком опасно, причем для вас обоих». Джон грустно усмехнулся. «Самое опасное — проигнорировать этих существ». Ведь Роуз ясно дала понять, что если Абра не придет к ней, то она придет за Аброй. «Она зациклилась на Абре», — добавил Билли, вынимая из коробки кусок пиццы с пепперони и грибами. «Для сумасшедших такое характерно. Об этом много раз говорили в передаче «Доктор Фил». Люси с упреком посмотрела на дочь. «Ты сама ее довела. И поступила очень опрометчиво. Но когда Роуз обдумает ситуацию...» Люси замолкла, хотя никто ее не прерывал. «Скорее всего, — подумал Дэн, — сама услышала, как невероятно звучит ее предположение. «Они не остановятся, мама, — сказала Абра. — Они ни за что не остановятся». «Абра будет в безопасности, — сказал Дэн. — Существует колесо. Не знаю, как это лучше объяснить. Если что-то пойдет не так, если мы потерпим неудачу, Абра сможет воспользоваться этим колесом, чтобы исчезнуть, выйти из игры. Она мне обещала». «Это правда», — подтвердила Абра. «Я дала такое обещание». Дэн пристально посмотрел ей в глаза. «И ты сдержишь слово, не так ли?» «Да», — ответила она твердо, хотя и с неохотой. «Сдержу». «Мы не должны забывать и о других детях», — сказал Джон. «Теперь уже никто не узнает, скольких погубил истинный узел. Вероятно, сотни». А Дэн подумал, что если они действительно существовали так долго, как предполагала Абра, счет, по всей видимости, следовало вести на тысячи. И добавил: «И сколько еще станут их жертвами, даже если они оставят в покое Абру?» «Это при условии, что их не погубит корь», — с надеждой возразил Дэйв и повернулся к Джону. «Ведь ты сам сказал, что такое возможно». Они потому и хотят заполучить меня, что считают мой пар лекарством от их кори, — заметила Абра. Придурки! Следите за своим языком, мисс, — сказала Люси, но как-то рассеянно. Она достала из коробки последний кусок пиццы, посмотрела на него и положила на место. Сейчас мне нет дела до других детей. Меня волнует судьба Абры и только. Знаю, это звучит ужасно, зато честно. Ты бы так не думала, если бы видела все те снимки в Энистон Шоппер, — возразила Абра. Я никак не могу их забыть. Иногда они мне снятся. Если у этой женщины есть хотя бы немного мозгов, она догадается, что Абра не приедет к ней в одиночку, — размышлял вслух Дэйв. Каким образом? Прилетит в Денвер и возьмет на прокат машину? Это в 13-то лет? И добавил, улыбнувшись дочери. Придурки! Ему ответил Дэн. После событий в Клаудгэпе Роуз прекрасно известно, что Абра пользуется поддержкой друзей. Но ей невдомек, что по меньшей мере один из них тоже сияет. Он посмотрел на Абру, так и внула. «Послушайте, Люси, Дэвид, я считаю, что вместе с Аброй мы сможем положить этому ужасу конец. Мы уничтожим эту...» Дэн поискал подходящее слово, но только одно показалось ему правильным — чуму. А поодиночке он покачал головой. «И вообще, кто сможет мне помешать?» — вспыхнула Абра. «Ни вы, ни Дэн! Вы можете запереть меня в комнате, но мою голову вам запереть не удастся!» Люси метнула в нее особо строгий взгляд, который матери приберегают для непослушных дочерей. Прежде он всегда безотказно действовал на Абру, в каком бы воинственном расположении духа она ни находилась. Но сейчас девочка спокойно встретила взгляд матери. И не просто спокойно, а с грустью, от которой у Люси похолодело сердце. Дэйв взял жену за руку. «Думаю, это необходимо сделать». В комнате воцарилось молчание. Его нарушила Абра. «Ну, раз никто не хочет последний кусок пиццы, я его забираю. Умираю от голода». Они детально обсудили план несколько раз подряд. Иногда переходили на повышенные тона, но в итоге все важнейшие пункты были согласованы. Кроме как выяснилось одного. Когда они покидали мотель, Билли наотрез отказался сесть в Сабербан Джона. «Я поеду с тобой», — заявил он Дэну. «Билли, поверь, я очень благодарен тебе за заботу, но это дурная идея. Мой пикап — мои условия. Кроме того, неужели ты один сможешь добраться отсюда до гор в Колорадо к понедельнику? Не смеши меня. Ты выглядишь как дерьмо на палочке». «Последнее время я неоднократно это слышал», — заметил Дэн. «Но никто не сформулировал это так изящно». Билли даже не улыбнулся. «Я могу помочь тебе. Я старик, но еще не покойник». «Возьми его с собой», — сказала Абра. «Он прав». Дэн внимательно посмотрел на нее. «Ты знаешь что-то, Абра?» Ответ пришел быстро. «Нет, я предчувствую что-то». Для Дэна этого было достаточно. Он протянул руки, и Абра крепко обняла его, прижавшись щекой к груди. Дэн мог бы простоять так целую вечность, но все же отпустил ее и отступил на шаг. «Дай мне знать, когда подберешься к ним близко, дядя Дэн, и я приду». «Только легкими прикосновениями, помни». Вместо слов она послала ему картинку. Датчик дыма, попискивающий, потому что нужно сменить батарейку. Она все помнила. Пока они шли к машине, Абра сказала отцу: «По дороге надо купить открытку с пожеланием скорого выздоровления. Джули Кросс сломала вчера запястье во время футбольной тренировки. Он нахмурился. «Как ты об этом узнала?» «Просто узнала», — ответила она. Он мягко потянул ее за хвостик. «Ты и в самом деле могла заниматься этим все время, верно? Не пойму только, зачем нужно было скрываться от нас, Аббаду?» Дэн, который тоже вырос с сиянием, мог бы ответить на этот вопрос. «Иногда родителей нужно оберегать». И они разъехались в разные стороны. Внедорожник Джона отправился на восток, а пикап Билли с хозяином за рулем — на запад. «Ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы вести машину, Билли?» — спросил Дэн. «После того, как отоспался прошлой ночью? Да я сейчас мог бы доехать до самой Калифорнии, дорогой!» «Ты знаешь, куда нам надо попасть?» «Когда я покупал в городе пиццу, заодно прихватил и атлас автомобильных дорог». «Значит, ты уже тогда все решил и знал, что мы планируем сделать?» «Ну, как тебе сказать? Да, кое-что почувствовал». «Как только захочешь, чтобы я тебя сменил, дай знать», — сказал Дэн и быстро уснул, прислонив голову к стеклу пассажирской двери. Во сне он погружался в глубины неприятных образов. Сначала это были животные из ограды Оверлука, которые двигались, когда на них никто не смотрел. За ними последовала миссис Масси из номера 217, которая нахлобучила на себя лихо сдвинутый на бок цилиндр. Опускаясь, он вновь стал свидетелем битвы при Клауд-Гэпе. Только на этот раз, ворвавшись внутрь Виннебаго, он обнаружил там Абру, лежавшую на полу с перерезанным горлом и стоявшую над ее телом Роуз с окровавленной опасной бритвой. Роуз увидела Дэна, и нижняя часть ее лица распахнулась в отвратительной ухмылке, посреди которой торчал единственный длинный зуб. «Я предупреждала, что этим все закончится», — сказала она. Но она не хотела слушать. Дети так редко слушают. А еще ниже наступила кромешная тьма. Проснувшись, он увидел сумерки, сквозь которые бежала прерывистая белая разделительная полоса. «Сколько я проспал?» Билли посмотрел на часы. «Достаточно долго. Стало получше?» «Да». Это было полуправдой. У него прояснилось в голове, а вот желудок причинял адскую боль. Учитывая то, что Дэн увидел в зеркале сегодня утром, удивляться не приходилось. «Где мы?» «В 150 милях к востоку от Цинциннати. Ты проспал две заправки и здорово храпишь». Дэн выпрямился на сиденье. «Так мы уже в Огайо?» «Боже, а который час?» Билли снова сверился с часами. «Четверть седьмого. Никаких проблем. Машин почти нет и дорога сухая. Видать, с нами едет ангел. Все равно надо найти мотель. Ты должен поспать, а мне отчаянно хочется отлить. Еще бы!» Билли свернул с шоссе после очередного указателя на заправочную станцию, закусочную и мотель. Он зашел в Эндис и купил бургеры, пока Дэн посещал мужской туалет. Когда они вернулись в пикап, Дэн надкусил свой двойной гамбургер, сунул его обратно в пакет и начал осторожно подтягивать кофейный молочный коктейль. Против него желудок не протестовал. Билл был шокирован. «Друг мой, тебе нужно хорошенько поесть. Да что с тобой такое?» «Думаю, пицца на завтрак была плохой идеей». И поскольку Билли все еще не сводил с него глаз, добавил: «Коктейль в самый раз. То, что мне сейчас нужно. Смотри на дорогу, Билли. Мы не сможем помочь Абри, если окажемся в больнице». Пять минут спустя Билли остановился под навесом «Fairfield Inn», над которым мигала неоновая надпись «Свободные номера». Заглушил двигатель, но наружу не вышел. «Раз уж я рискую вместе с тобой жизнью, шеф, то хочу знать, чем ты болен». Дэн хотел было ответить, что Билли рискует жизнью исключительно по собственной инициативе, но решил, что это несправедливо. Он объяснил. Билли слушал молча с круглыми глазами. «Иисус Христос! Попрыгунчик Божий!» — воскликнул он, когда Дэн закончил. «Быть может, я ошибаюсь», — заметил Дэн. «Но в Новом Завете не упоминается, чтобы Иисус когда-либо прыгал. Впрочем, он мог делать это еще ребенком. Дети любят прыгать. Ты не хочешь пойти снять для нас комнату или мне этим заняться?» Билли не пошевелился. «Абра в курсе?» Дэн помотал головой. «Но ведь она могла узнать». «Могла, но не стала. Абра понимает, что нельзя подсматривать чужие мысли, особенно мысли тех, кто тебе дорог. И она не лезет ко мне в голову, как не подглядывает в спальню своих родителей, когда те занимаются любовью». «И ты тоже жил по этим же правилам, когда был мальцом?» «Да». «Иногда ты невольно что-то замечаешь, тут уж ничего не поделаешь, но сразу отводишь взгляд». «С тобой все будет в порядке, Дэнни». Какое-то время. Он вспомнил ленивых мух, ползавших по его губам, щекам и лбу. «Достаточно долго». «А потом?» «Вот потом и будем об этом беспокоиться. Живи сегодняшним днем. Давай заселяться. Нам нужно будет выехать пораньше». «Ты связывался с Аброй?» «У нее все хорошо», — улыбнулся Дэн. «По крайней мере, пока». На самом деле у Абры все обстояло не так уж гладко. Она сидела за своим письменным столом с наполовину прочитанным томиком мастерового в руке, стараясь не смотреть в сторону окна, чтобы не увидеть лица некой персоны, глядящей на нее. Она знала, что у Дэна проблема, понимала, что он не хочет, чтобы она знала, но с величайшим трудом удерживалась от соблазна заглянуть в его сознание, несмотря на давнее правило не трогать ЛЖВ, личную жизнь взрослых. Сдерживали ее два соображения. Во-первых, нравилось ей это или нет, но она ничем не могла бы ему помочь. А во-вторых, и этот сдерживающий фактор был решающим, он мог почувствовать, как она роется у него в голове, и расстроится. «К тому же наверняка он заблокировал эти мысли», — думала она. «Он это умеет. Он сильный. Хотя не такой сильный, как она сама. Или, если говорить о сиянии, не такой яркий. Она вполне могла вскрыть запертые ящики в его сознании и заглянуть внутрь, но понимала, что это может быть опасно для них обоих. Никакой конкретной причины думать так у нее не было, просто предчувствие, как в случае идеи взять с собой на запад мистера Фримана. Но своим предчувствиям Абра привыкла доверять. И вообще не исключено, что эта штука могла помочь Дэну. Абра на это надеялась. Кто верит и надеется, тот к цели на ласточкиных крыльях долетит. Еще одна цитата из Шекспира. «А ты сама не смей смотреть в окно. Даже не думай». Нет. Конечно, она не станет этого делать. Ни за что. Никогда. Поэтому она посмотрела и увидела Роуз, ухмылявшуюся из-под небрежно сдвинутой на бок шляпы, увидела ее пышные волосы, и бледную фарфоровую кожу, и темные сумасшедшие глаза, и ярко-алые губы, за которыми прятался тот ужасный зуб, тот клык. Ты умрешь, вопя от боли, сучка. Абра закрыла глаза и напряженно подумала: «Тебя нет, тебя нет, тебя нет». А потом открыла. Ухмыляющееся лицо пропало. Но оно никуда не делось. Где-то высоко в горах, на крыше мира, Роуз думала о ней. И ждала. В мотеле на завтрак был шведский стол. Под непрерывным наблюдением Билли Дэн демонстративно съел немного овсяных хлопьев и йогурт. Билли выглядел довольным. Пока он общался с регистратором, Дэн зашел в мужской туалет в холле. Оказавшись в кабинке, запер дверь, упал на колени и изверг в унитаз все, что только что съел. Непереваренные хлопья и йогурт плавали в розовой пене. «Порядок?» — спросил Билли, когда Дэн вернулся к стойке. «Полнейший», — ответил Дэн. «Поехали». Если верить атласу Билли, от Цинциннати до Денвера примерно 200 миль. Сайду Айндер находился еще в 75 милях к западу, и к нему вела извилистая дорога, местами проходившая над крутыми обрывами. В то воскресенье Дэн попытался сесть за руль, но быстро утомился и вновь передал управление машиной Билли. Он заснул, а когда проснулся, солнце уже клонилось к закату. Они находились в Айове, где жил когда-то покойный Брэд Тревор. «Абра!» Он опасался, что огромное расстояние затруднит или даже блокирует мысленное общение, но она ответила сразу, и голос ее звучал с привычной силой. Будь она радиостанцией, вещала бы на сотни тысяч ватт. Она сидела у себя в комнате за компьютером, расправляясь с каким-то очередным школьным заданием. Дэна позабавил и опечалил тот факт, что на коленях у нее лежал попрыгунчик, все тот же потертый кролик. В стрессовой ситуации она снова превратилась в маленькую Абру, по крайней мере, в эмоциональном смысле. Когда связь установилась, она уловила его тревогу. «Не волнуйся за меня. Со мной все в порядке». «Это хорошо, потому что тебе предстоит сделать важный звонок». «Да, знаю. А у вас все нормально?» «Все отлично». Она ему не поверила, но не стала задавать вопросов, и это его полностью устраивало. «Вы уже купили?» Абра послала картинку. «Пока нет. Воскресенье. Магазины закрыты». Еще одна картинка, которая заставила его улыбнуться. «Уолмарт» под вывеской «Гипермаркет Абры». «В гипермаркете такого не купишь. Мы найдем подходящий магазин». «Да, поняла». «Ты помнишь, что должна ей сказать?» «Да». «Она постарается втянуть тебя в долгую беседу, не позволяя ей». «Не позволю». «Потом свяжись со мной, чтобы я не волновался». «Само собой, он будет волноваться». «Свяжусь. Я люблю тебя, дядя Дэн». «Я тоже тебя люблю». Он отправил ей поцелуй. Абра прислала в ответ свой. Огромные красные губы, как в мультфильмах. Он почти почувствовал их прикосновение к своей щеке. А потом она пропала. На него пристально смотрел Билли. «Ты ведь только что общался с ней, верно?» «Да, смотри на дорогу, Билли». «Хорошо, хорошо. Ты как моя бывшая жена». Билли включил поворотник, вышел в левый ряд и обогнал огромный неуклюжий кемпер Fleetwood Pace Arrow. Дэн уставился на него, гадая, кто сидит внутри и смотрят ли они сквозь тонированные стекла. «Я хочу отмахать еще миль 100, прежде чем мы остановимся на ночь», — сказал Билли. «Тогда, по моим подсчетам, завтра у нас будет не меньше часа, чтобы купить необходимое и успеть в горы к намеченному шоу. Но выехать придется еще до рассвета». «Отлично. Ты понял, как все будет?» «Я понял только, как вы это спланировали». Билли снова посмотрел на него. «Будем надеяться, что у них нет биноклей, а если есть, то они ими не воспользуются. Как считаешь, у нас есть шанс вернуться живыми? Говори правду. Если ответ отрицательный, то на ужин я закажу себе самый большой бифштекс, какой ты когда-либо видел. Мастер-карт может потребовать последний кредит с моих родственников, которых у меня, кстати, нет, если не считать бывшей, но она отказалась бы поссать на меня, если бы я загорелся». «Мы вернемся», — сказал Дэн, но без особой уверенности. Он слишком плохо себя чувствовал. «Точно? Но я все равно не откажусь от хорошего куска мяса на ужин. А ты?» «Думаю, с меня хватит супа. Простого бульона». При мысли о томатном или грибном супе-пюре у него сводило желудок. «Хорошо. Тогда почему бы тебе не поспать еще немного?» Дэн знал, что не сможет заснуть, каким бы усталым и больным себя не чувствовал, пока Абра общается с древним монстром в обличье красивой женщины, но ему все же удалось задремать. Сон его был неглубоким, однако кошмары никуда не делись. Сначала он увидел оверлук с лифтом, который глубокой ночью сам по себе ездил по этажам, а потом племянницу. На этот раз Абру душили обрывком электрического кабеля. Она смотрела на Дэна вытаращенными обвиняющими глазами, и в них легко читалась мысль: «Ты же обещал, что поможешь, говорил, что спасешь. Так где же ты?» Абра продолжала откладывать то, что предстояло сделать, пока не поняла, что скоро мама начнет загонять ее в постель. Она не собиралась утром в школу, но ей предстоял очень важный день и, вероятно, бесконечно долгая ночь. «Чем дольше откладываешь, тем хуже, кара мия», — так говорила Момо. Абра посмотрела на окно, страстно желая увидеть в нем не Роуса, а прабабушку. Это было бы так славно. «Мне страшно, Момо», — сказала она. Потом два раза глубоко вздохнула, взялась за свой айфон и набрала номер Оверлук Холла в кемпинге «Колокольчик». Трубку снял мужчина. Абра сказала, что хочет поговорить с Роуз, и он попросил ее представиться. «Вам отлично известно, кто я такая», — заявила Абра и, как надеялась, с назойливым любопытством спросила: «А вы уже заболели, мистер?» Мужчина, это был тощий подлиза, ничего на это не ответил, но она расслышала его смутное бормотание. И буквально через секунду трубку взяла Роуз, теперь полностью владевшая собой. «Привет, дорогуша. Ты где?» «В пути», — сказала Абра. «Неужели?» «Это хорошая новость, дорогуша. Стало быть, если я проверю номер, у него не будет кода Нью-Гэмпшира». «Конечно, будет», — ответила Абра, «потому что я звоню с мобильного телефона. Добро пожаловать в 21 век, старая сука». «Что тебе надо?» — резко спросил Роуз. «Убедиться, что ты не забыла правила игры», — сказала Абра. «Я приеду к вам завтра в 5 на старом красном пикапе». «Кто тебя привезет?» «Мой дядя Билли». «Один из тех, кто устроил засаду?» «Он был со мной, когда нас похитил ворон. Перестань задавать вопросы, заткнись и слушай». «Как грубо!» — вздохнул Роуз. «Он припаркуется в конце стоянки у объявления «В дни побед профессиональных команд из Колорадо дети едят бесплатно». «Как я понимаю, ты детально ознакомилась с нашим сайтом. Очень мило с твоей стороны. Или, быть может, все сделал твой дядя? Он, видимо, не робкого десятка, если взялся стать твоим шофером. Он брат твоего отца или матери?» «Семьи лохов — мое хобби. Я составляю родословные». «Она постарается вытянуть из тебя информацию», — предупреждал Дэн и как в воду глядел. «Какое из двух слов ты не поняла? Заткнись или слушай. Ты хочешь встречи или нет?» Ответа не последовало, только выжидательное молчание. Жутковатое молчание. «С парковки нам будет видно все. Кемпинг, холл и крышу мира на вершине холма. Мы с дядей рассчитываем увидеть наверху тебя, а остальных не должно быть видно нигде. Пусть сидят в этом вашем холле, пока мы будем выяснять с тобой отношения. В главном зале, это ясно? Дядя Билли, конечно, не поймет, если их там не будет, но зато я пойму сразу. Засеку хоть одного, и мы сразу же уедем. Твой дядя останется в машине?» «Нет, в машине останусь я, пока мы не убедимся, что все чисто. Потом он вернется и сядет в пикап, а я отправлюсь к тебе. Мне совсем не хочется, чтобы он приближался к такой, как ты». «Хорошо, дорогая. Все будет так, как ты хочешь». «Нет, не будет. Ты лжешь». Но Абра тоже лгала, так что в какой-то степени они были квиты. «Мне нужно задать тебе всего один важный вопрос, милая», — весело сказала Роуз. Абра чуть не спросила, что за вопрос, но вовремя вспомнила совет дяди, своего настоящего дяди. Один вопрос, потом еще один и еще. «Подавись им!» — ответила она и дала отбой. У нее задрожали руки, потом ноги и плечи. «Абра!» Мама стоит у лестницы. Она тоже что-то чувствует. Самую малость, но чувствует. Материнский инстинкт или сияние. «Солнышко, у тебя все хорошо?» «Все прекрасно, мамочка. Собираюсь ложиться спать. У тебя 10 минут, а потом мы поднимемся, чтобы поцеловать тебя на ночь. Надень пижаму. Обязательно». «Если бы они только догадывались, с кем я сейчас общалась», — подумала Абра. Но они понятия об этом не имели. Родители лишь питали иллюзию, будто им известно, что происходит на самом деле. Она находилась в своей спальне. Каждая дверь, каждое окно в доме было заперто, и, по их мнению, это полностью обеспечивало ее безопасность. Так считал даже ее отец, который собственными глазами видел истинный узел в действии. Вот Дэн знал все. Она зажмурилась и вышла с ним на связь. Дэн и Билли остановились у очередного мотеля. От Абры вестей не поступало, это было плохо. «Да ладно, шеф», — сказал Билли. «Давай зайдем внутрь». И тут она появилась. Слава богу! «Помолчи минутку», — попросил Дэн и стал слушать. 2 минуты спустя он снова повернулся к Билли, который подумал, что улыбка сделала друга похожим на прежнего Дэна Торренса. «Это была она?» «Да». «Как все прошло?» «Абра говорит, что все хорошо. Мы в деле». «Про меня спрашивали?» «Только с какой стороны ты ее родственник?» «Послушай, Билли, мне кажется, что с дядей мы ошиблись. Ты выглядишь слишком старым, чтобы быть братом Люси или Дэвида. Когда завтра поедем в магазин, купи себе солнцезащитные очки с огромными стеклами, а бейсболку натяни на уши, чтобы закрывала волосы. Может, мне сразу купить мужскую краску для волос?» «Сейчас не время острить, старый пердун», — Билли усмехнулся. «Хорошо, давай снимем комнату и поедим. Ты выглядишь получше, глядишь, и аппетит проснется». «Только бульон», — возразил Дэн. «Не хочу испытывать удачу». «Черт с тобой, пусть будет бульон». Дэн съел целую тарелку, хотя и очень медленно, и, памятуя о том, что через 24 часа все это так или иначе закончится, удержал съеденное в организме. Они заказали ужин в номер Билли, а потом Дэн растянулся на ковре. В таком положении желудок болел чуть меньше. «Что это?» — спросил Билли. «Дурацкая йога?» «Вот именно. Научился, когда смотрел мультики про Мишку и йоги. Теперь повтори мне все от начала и до конца». «Да я все помню, шеф, не переживай. Ты стал совсем как Кейси Кингсли. Какой кошмар! А теперь давай повторяй». Абра начнет подавать сигналы в районе Денвера. Если у них остался кто-то на перехвате, они будут знать, что она едет и что она уже близко. Мы прибываем в Сайду Айндер пораньше, не в 5, а в 4. Едем по шоссе в сторону кемпинга, но минуем ту дорогу, что ведет к нему. Они не заметят пикап, если только не выставят наблюдателя у шоссе. Это вряд ли. Дэн вспомнил очередной афоризм АА. Мы не властны над людьми, местами и обстоятельствами. Как и в большинстве перлов, завязавших алкоголиков, в нем было на 70% правды и на 30% дерьма. В любом случае, мы не можем предусмотреть все. Продолжай. Примерно в миле дальше по дороге есть площадка для пикников. Ты там бывал пару раз со своей матушкой, пока снег не запер вас всех в отеле. Билли вдруг запнулся. «Только ты и она? А твой отец?» Он был занят. Работал над пьесой. Дальше. Постепенно Билли добрался до конца. Дэн внимательно слушал, потом кивнул. «Хорошо. Вижу, ты все усвоил». «А что я говорил?» «Теперь можно вопрос?» «Конечно». «Завтра после полудня ты еще будешь в состоянии пройти целую милю пешком?» «Буду». «У меня нет выбора». Они действительно выехали очень рано, в 4 часа утра, то есть задолго до рассвета, и вскоре после 9 уже видели впереди заслонявшее горизонт облако. Часом позже, когда стало ясно, что это вовсе не облако, а синевато-серая горная гряда, они сделали остановку в Мартенвилле, штат Колорадо. На его короткой и почти пустой Мейн-стрит Дэн приметил даже не то, что надеялся увидеть, а нечто куда более подходящее — магазин детской одежды под названием «Детские вещи». Через полквартала располагалась аптека, к которой примыкал пыльный ломбард и салон «Видеоэкспресс». «Мы закрываемся. Полная распродажа по бросовым ценам», — сообщала надпись на витрине последнего. Дэн отправил Билли в аптеку за солнцезащитными очками, а сам переступил порог детских вещей. В этом заведении царила атмосфера унылой безнадежности. Он оказался единственным клиентом. Здесь провалился чей-то хороший план, скорее всего, из-за конкуренции крупных торговых центров в Стерлинге или Форт-Моргане. Зачем покупать товары в местной ловчонке, когда, проехав всего ничего, можно приобрести значительно более дешевые брюки и платья для школьников? пусть и сшитые в Мексике или Коста-Рике. Кому до этого дело? Усталая женщина с усталыми глазами устало улыбнулась Дэну. Спросила, может ли она ему чем-то помочь. Дэн ответил, что может. Но когда сообщил ей, в чем именно нуждается, ее глаза округлились. «Понимаю, просьба необычная», — сказал Дэн. «Но если пойдете мне навстречу, заплачу наличными». Он получил желаемое. В маленьком убыточном магазинчике в стороне от оживленных магистралей слово на букву «Н» имело магическое действие. На подъезде к Денверу Дэн установил связь с Аброй. Он закрыл глаза и представил колесо, хорошо знакомое им обоим. У себя в Эннистоне Абра сделала то же самое. Сейчас все оказалось намного легче. Открыв глаза, он увидел перед собой пологую лужайку за домом Стоунов, спускавшуюся к реке Соко, воды которой сверкали в лучах после полуденного солнца. Перед взором Абры предстала панорама скалистых гор. «Ух ты! Дядя Билли, да чего же они красивые, верно?» Билли покосился на сидевшего рядом спутника. Дэн закинул ногу на ногу в совершенно несвойственной ему манере и покачивал ступней. Его щеки слегка порозовели, а взгляд прояснился и стал таким, каким не был на протяжении всей их поездки на запад. «Верно, золотце. Они очень хороши», — сказал Билли. Дэн улыбнулся и закрыл глаза. Но стоило ему вновь распахнуть их, как все приметы здоровья, привнесенные Аброй, снова померкли. «Как цветок, который забыли полить», — подумал Билли. «Ну как?» «Бип», — ответил Дэн. Он улыбнулся своей привычной, изможденной улыбкой. «Как датчик дыма, в котором нужно сменить батарейку». «Думаешь, они уловили его?» «Очень надеюсь, что да», — ответил Дэн. Роуз расхаживала перед своим эрскрузером, когда прибежал Чарли Жетон. Этим утром истинные приняли пар, весь, кроме последней канистры, которую Роуз оставила в сейфе, а если учесть, что несколько дней назад она уже получила дозу, сидеть ей совершенно не хотелось. «Что такое?» — спросила она. «Мне нужны только хорошие новости». «Я засек ее». «Тянет на хорошую новость?» Чарли тоже на взводе, схватил Роуз за руки и закружил, ее волосы взметнулись вверх. «Я засек ее! На несколько секунд, но это точно она!» «Ты видел ее дядю?» «Нет». Она любовалась на горы сквозь лобовое стекло. Сказала, что они очень красивые. «Они действительно очень красивые», — кивнула Роуз. Ее губы начали расползаться в улыбке. «Ты согласен, Чарли?» «А вот и дядя с ней согласился. Они едут, Роузи. Они в самом деле едут сюда». «Она тебя заметила?» Чарли отпустил Роуз и нахмурился. «Не могу точно сказать. Дедушка Флик знал бы наверняка. А самому тебе как показалось?» «Вероятно, нет». «Тогда мне этого достаточно. Отправляйся в какое-нибудь укромное место, где тебя никто не потревожит. Сядь и слушай. Если, когда засечешь ее снова, сообщи мне. Не хочу потерять ее след. Если нужен еще пар, только скажи. Я приберегла немного». «Нет-нет, все в порядке. Я буду слушать. Я буду так слушать!» Диковато рассмеявшись, Чарли Жетон кинулся прочь. Роуз сомневалась, что он сам знает, куда бежит, но это не имело значения. Главное, чтобы он слушал. К полудню Дэн и Билли добрались до подножия Флатиронов. Глядя на приближавшиеся скалистые горы, Дэн думал о тех долгих годах, когда старался держаться от них подальше. Это, в свою очередь, напомнило ему какое-то стихотворение о том, как ты мог годами убегать от себя, но все равно под конец оказывался в номере мотеля с голой лампочкой под потолком и револьвером на столе. Поскольку времени у них было предостаточно, они свернули с шоссе и заехали в Болдер. Билли проголодался. Дэн есть не хотел, но им владело любопытство. Билли остановился у Сабвея и спросил, что купить Дэну. «Ничего не надо», — покачал головой тот. «Ты уверен? Тебе предстоит много чего сделать. Поем, когда все закончится». «Что ж». Билли зашел в Сабвей и купил себе огромный баффало-чикен. Дэн успел пообщаться с Аброй. Колесо повернулось. Бип! Когда Билли вернулся, Дэн кивнул на его завернутый сандвич и попросил: «Подожди немного. Пока мы в Болдере, мне хотелось бы кое-куда наведаться». Через 5 минут они были на Арапахо-стрит, в 2 кварталах от района с обветшалыми барами и кафе. Дэн попросил Билли остановиться. «Теперь жуй своего цыпленка, а я отлучусь ненадолго». Дэн вышел из пикапа и остановился на потрескавшемся тротуаре, глядя на обшарпанный 4-этажный дом с рекламой в одном из окон, однокомнатные квартиры по студенческим расценкам. Лужайка почти облысела, сквозь трещины в асфальте пробивались сорняки, а ведь он сомневался, что вообще найдет это место. Думал, что Арапахо-стрит превратилась в фешенебельный район, где жила обеспеченная молодежь, пившая кофе в Старбаксе, проверявшая свои странички в Фейсбуке по 20 раз на дню и писавшая в Твиттер как одержимая. Но ничего не изменилось. Арапахо-стрит выглядела в точности такой, как он ее запомнил. К нему подошел Билли с остатками сандвича в руке. «Нам еще ехать 75 миль, Дэнни. Пора затащить наши задницы на перевал». «Хорошо», — сказал Дэн, но продолжал стоять и смотреть на дом с облупившейся зеленой краской. Когда-то здесь жил маленький мальчик. Однажды он сидел на бордюре как раз в том месте, где сейчас стоял Билли Фриман, жующий свой сандвич. Маленький мальчик дожидался возвращения папы, который поехал договариваться о работе и проходить собеседование с менеджером отеля «Оверлук». У мальчика был игрушечный планер из бальзового дерева. Вот только крыло треснуло, но мальчик не огорчался. Когда папа вернется домой, он все починит с помощью изоленты и клея, а потом, возможно, они пойдут вместе запускать его. Его отец был страшным человеком, но как же маленький мальчик любил своего папу! «Я жил тут с матерью и отцом до того, как мы перебрались в Оверлук», — сказал Дэн. «Выглядит не очень». Билли пожал плечами. «Мне доводилось бывать в местах и похуже». За годы странствий в местах похуже побывал и сам Дэн. Взять хотя бы, к примеру, квартирку Дини в Уилмингтоне. Он указал налево. В той стороне располагалось несколько баров. Помню, один назывался «Дырявый барабан». Похоже, модернизация этот район обошла стороной, так что он должно быть все еще там. Когда мы с отцом проходили мимо, он всегда останавливался и смотрел в окно. А я чувствовал, как же ему хочется зайти внутрь. От его жажды даже мне хотелось пить. Я долгие годы пил, чтобы утолить эту жажду. Но она неутолима. Мой отец это знал. «Но ты все равно любил его». «Да, любил». Он снова посмотрел на запущенный жалкий жилой дом. Не очень, но Дэн невольно задумался, как могла сложиться их жизнь, если бы они тогда остались здесь, если бы Оверлук не заманил их в свою ловушку. Он был и хорошим, и плохим, а я любил его за все сразу. Бог мне в помощь, но я все еще его люблю. «Все дети такие», — заметил Билли. «Любят своих отцов, надеясь на лучшее. А что еще остается?» «Все, Дэн, заканчивай. Если мы собираемся сделать свое дело, самое время отправляться дальше. Через полчаса они оставили Боулдер далеко позади и уже взбирались к вершинам скалистых гор».